Глава 37. Сказки для взрослых. Чтобы ориентироваться в дремучем политическом лесу Украины, психолог и бизнес-философ Геннадий Балашов создал свою систему анализа, круто замешанную на сказках, архетипических образах и психоанализе. Согласно его схеме, каждый политик, впрочем, как и любой обычный человек, является сказочным героем и действует согласно сюжету истории. Понять, кто вы, просто. Для этого нужно ответить на вопрос, какую сказку вы больше остальных любили в детстве и какой персонаж вам импонировал. Вкратце, если это Снежная Королева, а персонаж Герда, то вам непременно нужен Кай, которого следует спасать и нестись за край света. При этом противостоять вам будет некая сильная женская фигура, отнимающая Кая. Если ваш персонаж Кай, то вы будете искать себе властную снежную королеву, чтобы ради нее отказаться от уютного дома и выполнять ее поручения. Снежной королевой не обязательно должен выступать человек. Это может быть организация или группа лиц. Так же, как и роль Кая для Герды может играть не всегда личность. Это могут быть предметы, сообщества и даже мечты. С кем ты себя ассоциируешь, Полина? Как-то озадачил меня шеф нестандартным вопросом. С маленьким принцем. Да, похоже. Реальность игнорируешь, в каком-то параллельном мире живешь. Нет, чтобы в дом в царском селе деньги вложить. Сам Геннадий Викторович ассоциировал себя с гадким утенком, поскольку ему с юности приходилось преодолевать неверие птичьего двора во всем, чем бы он ни занимался. Бизнес? Не получится, все схвачено. Политика? Куда тебе? Собственный элитный особняк в Киеве? Ага, мечтай. И теперь 52-летний предприниматель, родом из Днепропетровска, из обычной семьи без денег и связей, парил над общественным мнением белым лебедем. В отношении политики Геннадий Викторович применял методику анализа детских биографий и высказываний и умел оригинально прокомментировать любой политический расклад. Нередко его предсказания сбывались. Так, например, премьер-министр Украины и лидер партии Юлия Владимировна Тимошенко, которой он в первой книге предсказывал роль изгоя, вскоре оказалась в тюрьме и провела там долгих 3 года. Чтобы не утруждать вас поиском цитаты, дублируем предсказание из главы 21. В политической сказке Тимошенко – это красная шапочка, которая уходит от матери, нарушает материнский запрет и постепенно превращается в могущественного, но маргинального персонажа – Бабу-Ягу. Дополнение, относящееся к событиям, которым в книге пока только суждено произойти. А в феврале 2014 года, когда Тимошенко вышла на свободу, политический психолог сделал свой следующий прогноз. Удивительный кульбит судьбы Юлии Владимировны вывел ее на следующий круг сказки. И она вернулась бы к образу красной шапочки. А волком, соответственно, жертвой шапочки стал бы Владимир Владимирович Путин. Ведь она уже играла с ним в газовые игры, показывала дорогу к бабушке. И именно она могла бы возглавить охоту на волка Путина вместе с охотниками, странами Большой Семерки. Но вместо этой блестящей роли ей все-таки уготована судьба Бабы-Яги. Интересно, что этот персонаж никогда в сказке не умирает. Она вечная. И судить о том, сбылось ли это предсказание, предстоит уже вам, уважаемые читатели. Ныне полностью подтвердился прогноз относительно того, какой вектор развития выберет наша страна – российский или европейский. Россия, как страна, перенявшая имперские традиции СССР, не будет устраивать Януковича психологически. Он скорее обратится к укреплению Украины как независимой страны, которая сотрудничает теснее с Европой, чем с Россией. Сейчас, когда пишутся эти строки, нынешний президент Украины Виктор Федорович Янукович заявляет, что выбрал европейский вектор развития страны, после чего, кстати, начались проблемы в торговле с Россией. Партии и политики, набиравшие на выборах до 10% голосов, щедрой рукой Балашова были окрещены лешими, которые бесцельно блуждают по политическому лесу и теряют связь с реальностью и своим электоратом. Правящая партия регионов – Змеем Горынычем, захватившим власть. Оппозиция, потерявшая своего лидера Тимошенко, по мнению политического психолога, заняла позицию истеричной, всем недовольной матери, которая возненавидела доминирующего отца – партию регионов, правящую силу. Националисты в этом компоте сказок и семейных связей представлялись Балашову выжившей из ума украинской бабушкой, которая, как и мать, ненавидит отца семейства, а коммунисты – русским неадекватным дедом. Саму Украину Балашов нередко сравнивал с молодой неопытной женщиной, которая выбирает, за кого выйти замуж – за бомжа Россию или за принца Европу. Перспективность женихов он оценивал по уровню развития экономики и пришел к однозначному выводу. Украине нужно напрочь забыть о всех тех понятиях, которыми спекулируют политологи, чтобы сблизить с Россией. Общее историческое прошлое, общее культурное наследие, духовные скрепы. Украина выходит замуж за богатого и открывает нам совершенно другие возможности. Но нам еще предстоит стать европейцами и осознать, что в отличие от азиатской России, Украина – европейская принцесса. Комментировал ассоциацию с ЕС Геннадий Викторович. Вишенкой на торте этого политического сказочного безумия должен был стать рыцарь, который бы объявил войну дракону украинской власти. В семейной истории младший сын, которого все считали неспособным к серьезным действиям. Младшенький не примет стабильного отца, живущего на две семьи, держащего впроголодь своих родных. Анализировал шеф. Жирующего по кабакам и за границам, истеричную мать маразматичных деда-коммуниста и бабушку, новорожденная политическая сила младшенького может получить огромную поддержку всех электоральных групп. Главное отличие младшенького в том, что он не принимает и не понимает всю эту аморальную украинскую семейку, где отец изменяет матери и тянет деньги из семьи, где мать только и делает, что орет, обвиняя во всем отца, где дед живет воспоминания о гражданской войне, а бабуля все время носится с устаревшими ценностями. Зарождающееся царство младшего может быть построено на совершенно иных моральных принципах и с совершенно новой семьей. Понятно, что на эту роль претендовал сам бизнес-гуру. Проблема заключалась только в том, что упрямое чудовище в упор не видело или не хотело замечать отважного героя, который без единого шанса на победу вызвал его на смертный бой. Попробуй к кому-то подойти с разумным разговором об экономически свободной Украине. Подарите ему мою книгу, и вы увидите реакцию. Они будут шарахаться от вас. Кандидат в депутаты Геннадий Балашов активно жестикулирует, стоя перед несколькими сотнями зрителей. Все тот же уже известный вам кинотеатр «Кинопанорама» – субботняя встреча с избирателями. Почему? Что я ел кого-то? Я не злодей, наркотиками и оружием не торгую, веду респектабельный образ жизни, имею недвижимость, у меня трое детей и внуки. Я нормальный человек, но вы посмотрите, как люди кидаются из-за неадекватного поведения. Не может 50-летний миллионер залезть на Мерседес возле парламента и орать: «Отмените НДС!» Но у меня нет другого пути, все телеканалы для меня закрыты. Я выступаю с 2010 года, я уже охрип выступать. Я выступаю даже в машине по дороге на выступление. Смех в зале. Многие знакомы с видеоблогами Геннадия Викторовича, которые он снимал у себя дома и в автомобиле. Я понял, что главное – это вера. Я приглашаю вас поработать миссионерами. Представьте, что вы попали на мой избирательный округ, на Печерск. Там живут заблудшие, технологически отсталые люди, паства, которая пала духом. У них ничего нет. Они верят в стабильность, справедливое перераспределение собственности, культуру, гречку, которую получают от казнокрадов. И вот вы, как настоящие христианские миссионеры, дарите им нашу книгу. Именно дарите, ведь и Библию дарят. И многих, я уверяю, это спасет. Многие люди, благодаря «Как стать авантюристом», переехали, оптимизировали бизнес, начали зарабатывать. Поэтому берите из моего офиса по 20-30 книг и раздавайте. Вы приедете на округ, я вас уверяю, и почувствуете себя, как в Африке. Когда миссионеры проповедовали на этом континенте, не все из них вернулись домой. Некоторых съели. Я уверен, что из вас тоже не все вернутся с Печерска. И вновь смех. А что, люди там странные живут, еще с коммунистической эры. Переждав несколько мгновений, пока зал успокоится, Геннадий Викторович продолжает. Коллективная вера народа в возможность собственного благополучия способна творить чудеса. На чем держалась власть монархов в Европе? На вере народа в богоизбранность помазанника. На чем основана демократия США? на вере в свободу. Если население страны массово поверит, что нашей общей сказке счастливый финал, что Украина может превратиться в прекрасную принцессу, завидную невесту для всего мира, изменения начнут происходить сами собой. Потому что политики не смогут игнорировать народ, который четко знает, чего он хочет. Экономических свобод и возможности зарабатывать приличные деньги. Ну и, конечно, изменения эти могут начаться со столицы, с исторического центра Печерска.